Глава 43. Как только несколько воинов, находившихся снаружи покоев деспота, пришли в движение, разобравшись в моих сумбурных воплях и требованиях, я помчалась обратно к Грагордиану. Он успел перенести Ерина в купальню, встал под живой душ, позволяя воде смывать кровь. Господи, как ее было много и, судя по всему, меньше не становилось. Красно-бурый поток лился вниз и вращался у ног деспота в каменной чаше, пугая меня с каждой секундой все больше. Наверное, с минуты я так и стояла, ощущая себя совершенно бесполезной, и зачем-то натягивала обратно вверх платье судорожными суетливыми движениями. Будто все уже не успели увидеть меня полуголой. Мне кажется, нужно нечто вроде жгута на его бедро до того момента, пока не придет врач и не зашьет рану. Я никакой знаток медицины, но это представлялось мне хотя бы логичным. Да и просто стоять, ужасаться и бездействовать больше не могла. Я заозиралась в поисках чего бы то ни было, что можно использовать как жгут, но Грагордиан покачал головой, похоже, совсем не собираясь делать еще хоть что-то, кроме того, как очистить тело Ерина. «У Фейри нет врача, Эдна», — мрачно ответил он. «Что, но почему? От шока я еще паршиво соображала, но как может быть правдой то, что деспот сказал?» В этот момент в покой вошел Алёва, именно вошел, а не ворвался, выглядя на первый взгляд привычно невозмутимым. Но когда он увидел тело своего сына, безвольно повисшего на руках деспота, маска из вечного невозмутимого насмешника мгновенно пошла трещинами и разлетелась. Глаза его расширились, а рот открылся и скривился, как от беззвучного вопля отчаяния. Безупречные черты исказились, пока он преодолевал последние шаги, разделявшие его и деспота. «Мабон мой!» — сипло прошептал он. Большая часть крови уже смылась, но от этого Ерин не стал выглядеть лучше. Кожа парня вместо насыщенно голубой превратилась в свинцово-серую, а его прекрасные крылья болтались точно куча бесполезного тряпья. Он казался таким крошечным и беспомощным, безнадежно изломанным в аккуратном захвате деспота. Рана на бедре была просто чудовищно глубокой, наверняка до кости. На животе стали заметны еще два кровоточащих рваных отверстия, а вид жуткого обломка дерева, так и торчащий из его груди, заставлял волосы у меня на голове буквально шевелиться. Даже не могу представить, что должен был испытывать отец, глядя на своего ребенка в таком кошмарном виде. У меня нет детей. Я даже всерьез не задумывалась над тем, чтобы иметь их, но, наверное, умерла бы от ужаса и горя на месте Алёва. Сильные руки Асрая тряслись, когда он протянул их, чтобы забрать у Грагордиана парнишку. Но едва Ерин оказался прижатым к широкой груди своего родителя, то, похоже, сразу же ощутил. И понял это, даже сквозь забытие. Родное прикосновение словно придало ему силы, парень конвульсивно дернулся и распахнул глаза, уставившись склоненное к нему лицо отца. Несколько секунд он моргал, явно пытаясь обрести четкость зрения, но, очевидно, потерпел неудачу и жалобным стоном стал вертеть головой. «Мой архонт!» — хрипло и прерывисто позвал Ерин. «Я должен увидеть моего архонта! Должен сказать! Важные сведения!» В груди парня забулькало, изо рта потекла струйка крови, но он не собирался униматься. «Я здесь, мальчик!» Тут же отозвался Грагордиан и, шагнув ближе, положил ладонь ему на лоб, фиксируя, не давая больше вертеться и мучить себя еще сильнее. Он склонился к лицу Ерина и повторил. «Я прямо перед тобой, готов услышать каждое твое слово!» Ерин замер, уставившись ненавидящими глазами прямо на Грагордиана, вздохнул облегченно и открыл рот, чтобы что-то сказать, но, видимо, сознание отказывалось удерживаться слишком долго, и он снова безжизненно обвис. Да какие к чертям сведения, когда мальчишка прямо на глазах истекает кровью и готов умереть в любой момент? Они что, в упор этого не видят? Разве не лучше ему сейчас помолчать, пока мы окажем ему медицинскую помощь? Мешалась я, возмущенная тем, что, судя по всему, как раз этого делать никто не собирался. Неужели все не может подождать хотя бы до того момента, пока из Ерина не извлекут вот эту жуть? Если вытащить копье, откроется новое кровотечение, и мой сын может мгновенно умереть, Эдна. Глухо возразил мне Алёва, не глядя в мою сторону. «Пока копье на месте, он продержится дольше». «Ты не можешь этого знать точно. Ты не доктор». «Я воин, Эдна, и видел достаточно ран, чтобы знать, что ждет Ерина в ближайшие часы». «И что теперь?» «Меня прямо перетряхивать начало». «Вы вытащите из него информацию, что потом дадите умереть? Ради бога, Алёва, это же твой сын». «Эдна, ты вмешиваешься в то, о чем не имеешь понятия». Попытался одернуть меня деспот, но я в гневе махнула рукой, не намереваясь молчать. «Думаешь, я забыл об этом, женщина?» Рявкнул на меня Асрая. «Но он не только мой сын, но и юный воин, присягнувший служить архонту приграничья. И я горжусь тем, что он постарался выполнить приказ нашего архонта любой ценой. Но если ты по-прежнему станешь мешать, его отвага окажется напрасной. Сильно поможет твоя гордость, если он умрет на твоих руках. Мне захотелось ударить себя за безжалостные слова, но вся эта ситуация с Ерином выглядела для меня еще более жестокой. «Эдна, иди в спальню», – зарычал на меня Грегордиан. «Нет», – уперлась я. «Никуда я не уйду, пока этому ребенку не окажут хоть какую-то помощь. Потом наказывай, запирай меня обратно, но не раньше». Естественно, это откровенная дерзость с моей стороны требовать чего-либо, да и вообще больше похоже на поведение истеричной бабы, сующейся туда, куда не следует. И деспоту ничего не стоит дать мне хорошего пинка за неповиновение, проявленное при таких обстоятельствах, в прямом или переносном смысле. Объяснить позже, почему для меня прямо сейчас так важно, чтобы сын Алёва выжил, я не могла бы и самой себе. Но внутри будто пробудился гигантский монстр с непомерными защитными инстинктами, направленными сейчас целиком и полностью на этого мелкого голубого парнишку. «Я отдал тебе приказ», — надавил на меня деспот. «Я ему, безусловно, подчинюсь, но только тогда, когда здесь появится врач, лекарь, целитель. Да похрен, как это у вас зовется, главное, чтобы Ерина начали лечить немедленно». «Ты разве не поняла меня сразу, упрямая?» Угрожающе шагнул ко мне Грегордиан, но я и не подумала попятиться. «У Фейри нет целителей или врачей. Богиня даровала нам собственную силу исцеления и близко несравнимую с ничтожной человеческой регенерацией. Если кто-то не может выздороветь с ее помощью, значит судьба его умереть. Поэтому ты не увидишь среди нас слабых, хронически больных или коллег». «Ваша богиня дура и стерва, все ее гребаные дары с изъяном или откровенная издевка». Набычилась я в ответ, желая врасти в пол ногами, но не сдвинуться. «Эдна!» Грегордиан решил избавиться от меня, просто развернув и толкнув в сторону спальни, но я отказалась повиноваться и, извернувшись, стала обходить его по дуге. «Нет, да и мне!» — огрызнулась, став так, чтобы Алёва с Ерином находились между нами. «Если никому у вас не принято оказывать помощь, то зачем же ты столько раз меня шарахал, а ты своей искрой спасал? Почему не оставил как есть и не посмотрел, а вось и сама выкарабкаюсь?» «Мы не станем обсуждать это сейчас. Убирайся!» И Грегордиан ткнул пальцем в сторону спальни. «Нет, станем. Сделай для Ерина то, что сделал для меня». Шагнув ближе, я заглянула в лицо Алёва, который будто и не слышал нас и стоял неподвижно, сводя глаз с измученного сына. «Почему ты не попросишь его об этом? Ты служишь ему верой и правдой, и твой сын пострадал, добывая информацию для него. Попроси его помочь. Попроси, черт возьми, он тебе должен». «Я бы стоял сейчас перед моим архонтом на коленях и умолял одна, если бы было это возможно». Глухо и отрешенно ответила Асрая. «Но почему?» Я, сжав кулаки, с упреком посмотрела на Грегордиана. «Тебе что, жалко?» «Я не могу поделиться искрой с кем-то своего пола, Эдна». Снова повысил голос деспот, обжигая меня гневным взглядом. «Если бы мог, думаешь, не сделал бы это для Ерины и без всяких просьб?» «Ну хорошо, мне немного стыдно, и я извинюсь, но только потом. Еще одно долбое условие издевка от вашей замечательной богини?» Грегордиан не ответил, только больше помрачнел, подтверждая мою догадку. «Но ты сам мне как-то говорил, что нет ничего невозможного». С тяжелым вздохом Алёва опустился на пол, устраивая сына на коленях. «Есть способ», — тихо проговорил он. «Возможно, передача через женщину. Ты видишь тут хоть одну женщину, готовую рискнуть разумом и даже жизнью ради твоего сына?» Грегордиан не извил, просто констатировал факт, но от этого прозвучало не менее жестко. «В чем заключается риск?» — навострила я уши. «Искрой силы Дениши не делится, просто так, Эдна». Грегордиан заходил по покоям туда-сюда, как всегда в моменты раздражения. «Это неприятная оздоровительная процедура и даже не лекарство от всех болезней. Это способ вернуть того, кто почти мертв. В противном случае она с большей вероятностью убивает, нежели спасает». «Ты пытаешься сказать, что если поделишься ею с кем-то здоровым, ну или не слишком больным, то этот кто-то погибнет?» «Несомненно, если только не передаст искру достаточно быстро кому-то другому». «Ладно, мне уже страшно. И даже не немного. Но какие варианты? Я готова попробовать». «Ой, господи, я это и правда сказала?» Алёва резко вскинул голову, уставившись на меня неверяще и потрясённо. «Исключено». Буквально взревел Грегордиан. «Ты не в своем уме, женщина, если думаешь, что я когда-либо пошел бы на такое». «Ерин может умереть, даже больше ни разу не придя в сознание. Не собиралась уступать я. Разве он стал бы рвать и практически добивать себя, если бы то, что сейчас в его голове, не было чем-то жизненно важным?» «Хватит, Эдна», — махнул рукой, будто отрубая деспот. «Я приказал тебе больше никогда не вмешиваться в мои дела». «А разве это я сама нарочно в них вмешиваюсь? И раз на то пошло, то плевать мне на твои дела. Я хочу дать шанс выжить Ерину, а дальше делайте, что хотите». «Что тебе до моего сына, женщина?» – мешался Алёва, взглянув так цепко, будто хотел прочесть мысли. Он и хотел на самом деле. Да только сейчас там царил такой сумбур, что мне и самой потребовался бы великий шифровальщик, чтобы разобраться, откуда берет исток эта яростная потребность участвовать в судьбе синего дерзкого мальчишки. «Ерин, единственное встреченное мною существо в мире старших, кого любят бескорыстно. Просто так, ни за что. Лишь потому, что он есть. И я не могу позволить умереть этой светлой любви. А еще в мире младших есть расхожее выражение, что чужих детей не бывает, Алёва. Я всегда считала его несколько пафосным и даже где-то лицемерным. Мне понадобилось сменить мир, чтобы получить шанс понять, что же оно значит на самом деле. Больше мне нечего тебе сказать, Асрая». «Неважно». Властно отмахнулся Грегордиан. «Я пошлю еще разведчиков, если понадобится, целую сотню, но не стану рисковать жизнью моей женщины ради...» Деспот осекся, когда Алёва вперился в него тяжелым взглядом. Абсолютно уверена, что впервые в жизни преданный Асрай позволил себе смотреть на своего обожаемого Архонта с откровенным упреком. Не надо быть великим чтецом по лицам, чтобы разглядеть это сейчас противостояние взглядов двух мужчин. «Ради моего сына?» Тон Алёва был сухой и холодный, как насквозь промерзший песок. Я тоже, не отрываясь, смотрела на Грегордиана. Он же должен понять, что если откажется сейчас, потеряет, возможно, единственного настоящего друга. Деспот скрипнул зубами, запрокинул голову к потолку и громко досадливо выдохнул. «Эдна, ты ведь даже себе близко не представляешь, что тебя ожидает!» — привел он довод. «И так как это не было обычное, я запрещаю, потому что такова моя воля. Я поняла, что смогла столкнуть эту глыбу. Но кое-что я припоминаю. На самом деле, если в твое тело хоть раз ударил разряд такой силы, забыть непередаваемыми словами ощущения весьма проблематично. Разве только в случае полной амнезии. Тут я согласна, если это и было медицинское средство, то точно шоковой терапии». «Даже фейри учатся передаче энергии годами, и только единицы становятся действительно к этому способны, Эдна». Продолжил меня запугивать Грегордиан. «И это не денеши, а другие гораздо менее одаренные расы». Разумные доводы и чувство самосохранения – это хорошо. Но, взывая к ним сейчас, деспот просто напрасно тратил драгоценное время Ерина. Как мне припоминается, все вокруг не забывали лишний раз ткнуть меня носом в то, что я не фейри, да и человеком признавать меня не хотели. Так что будем надеяться, что у меня есть благодаря этому некая сверхпроводимость. Натянуто улыбнулась я в ответ. Грегордиан схватил меня под локоть и поволок в спальню, теперь уж точно не собираясь останавливаться. Развернув к себе, он наклонился так, что наши лбы ощутимо столкнулись. «Думаешь, здесь есть над чем шутить, Эдна?» — спросил он, сжигая свирепым взглядом. «Ты хоть представляешь, как тебе будет больно? И это в том случае, если у тебя сразу же не вскипит кровь и не сгорит мозг». «А разве ты не можешь сделать это как-то поаккуратнее, постепенно, что ли?» Припомнив, как этот немилосердный жидкий огонь прокатывался по венам раньше, я сглотнула, пряча поглубже нервозность. «Женщина!» «Я до тебя вообще никогда в жизни ни с кем не делился даром богини. Неужели ты считаешь, что у меня есть в этом хоть какой-то опыт?» Отстранившись, Грегордиан глядел на меня, жмурясь так, что весь его лоб превратился в скопище хаотичных складок, а брови сошлись на переносице. «Уже есть. И главное, он у нас с тобой равноценный. Радость от обнаружения очередной грани моей исключительности для этого мужчины в такой момент неуместна и эгоистична, поэтому отложу ее на потом». «По крайней мере, я точно знаю, к чему нужно быть готовой, а тебе известно, что я могу это выдержать». «То, что ты это переносила, когда была при смерти, вовсе не значит, что выйдет все точно так же, когда ты здорова». Резко качнул головой деспот. «Мы можем ранить меня». Начала я, но увидев, как Грегордиан закатил глаза, и его ноздри стали бешено раздуваться, я исправилась. «Это только предположение». Тут вспомнилось, как мне вполне успешно удавалось прятаться от искр, которыми меня пытался достать Грегордиан во время моего забытия или комы, а Эпха выносила мозг. «Я знаю, как уберечь тебя», — заявила деспоту со всей уверенностью, которую только могла изобразить. «Конечно, я немного приврала и, знаю, следовало бы заменить минимум на «предполагаю», но мое чутье подсказывало, что при такой формулировке мы никогда не договоримся. Даже если не выйдет помочь Ерину, себя я смогу защитить». Ведь именно это Грегордиан желал услышать в первую очередь. «Говори», — приказал он, выражение его лица, да и весь язык тела заметно сместились от отрицания к настороженному вниманию. «Так держать, Аня. Убежище, ну типа зоны безопасности. Я создам его здесь». Постучала я по своему виску. «Подробности», — прозвучало еще требовательнее. «Моя квартира в мире младших. Я представлю себя там, в прошлый раз это помогло. Ни одна твоя искра не смогла до меня добраться. Грегордиан со свистом вдохнул и отвернулся к окну на пару секунд. «Твой дом в мире младших. Твоя зона безопасности, Этна?» Голос его звучал как-то странно отстраненно. «Это же логично. Наверное, стоило добавить «было», но что-то мне подсказывало, что я не буду уже услышана». «Логично». Без выражения, что ли, просто повторил, то ли резюмировал деспот и, повернувшись, продолжил. «Будет больно, Эдна. Очень». И почему мне на долю секунды показалось, что говорит он не обо мне, совсем не о ситуации с Ерином? «Разве ты сам когда-то проходил через это, Грегордиан?» Снова вернулась к борьбе я. «Нет, но я слышал о таком и однажды видел неудачный результат». «Все будет хорошо, обещаю. У меня нет уверенности в этом. Но есть право надеяться. Пойдем уже, Ерин совсем слабый». Повернувшись, я пошла к выходу из спальни, но Грегордиан стремительно настиг меня, буквально врезавшись в спину, и развернул так резко, что в голове поплыло. Грубо сгробастав волосы на затылке, он бесцеремонно дернул, вынуждая запрокинуть голову, и прикусил мою губу, карая за дерзость, вызывая болезненный всхлип. «Ты сама и твоя жизнь принадлежите мне, Эдна. Ты ведь еще помнишь это?» Сдавленно рыкнул он. «У тебя нет права умереть без моего разрешения». «Конечно, я бы предпочла услышать нечто возвышенно нежное, хотя нет, кому я лгу, ничего такого не мог бы сказать мой деспот. Именно эти, протиснутые сквозь сжатые зубы, бесцеремонные слова и есть его аналог трепетно-сонливого «ты дорога мне, боюсь потерять тебя» и, может, и люблю. Это ревело и рвалось наружу из-за тончайшей ртутно-серой пелены гнева в его глазах, просачивалось в мою кожу через грубый собственнический захват». «Я помню, что принадлежу тебе всецело, Грегордиан. Помню и признаю. Но и ты не смей об этом забывать, как и о том, что и ты мне принадлежишь без остатка». Я задержалась на пару мгновений, давая время деспоту отвергнуть мое наглое заявление. Ответа не последовало. Но отсутствие отрицания в нашем случае разве не самый красноречивый ответ? Потянув волосы из его хватки, я отвернулась и пошла из спальни, хотя в действительности в голове, как заевшая пластинка, крутилось видение того, как я запрыгиваю на Грегордиана, цепляясь руками и ногами, целую дико и отчаянно. Кричу. Если уж не словами, то языком тела. Кто и что он для меня? Но тогда это будет похоже на прощание, и я не собираюсь прощаться. Я с этим мужчиной. Навсегда. Ерин, все такой же бледный и безжизненный, лежал, вытянувшись в струнку на одеяле, которое я заботливо расстелила, собственноручно расставив каждую мельчайшую складочку. Естественно, я понимаю, что парню плевать сейчас, где он и на чем. Но мне-то нет. К тому же эта мелкая суета вроде как помогала сконцентрироваться. Готовиться заранее к тому, что тебе будет больно. На самом деле, такого опыта у меня не было. В мире младших самое страшное, к чему можно было готовиться заранее, это анализ крови из пальца или из вены. Из пальца, кстати, больнее. Но разве это хоть близко сравнится с тем, что мне предстоит? Здесь же все болезненные моменты случались как-то без предупреждения. Так что и ни о какой подготовке речи не шла. Я посмотрела на мужчин. Грегордиан сидел у изголовья Ерина и пристально смотрел в его осунувшееся лицо. И мне так кажется, что он все надеялся, что что-то изменится в любую сторону, само собой, и задуманное нами станет ненужным. А Лева же с какой-то маниакальной тщательностью укладывал крылья сына, расправляя и разглаживая каждое голубое перо. И я прекрасно могла понять, что за всеми этими вроде бесполезными движениями он прячется, как за щитом, от того, чтобы не взвыть в голос от предчувствия возможной потери. «Давайте уже начнем», — попросила я, потому что затягивать только хуже. И как будто, услышав меня, Ерин решил ускорить нас, вдруг захрипев и забившихся в конвульсиях. Крылья хлестали, как плети, по всему, до чего доставали, и я ощутимо схлопотала по скуле, прежде чем Грегордиан отдернул меня подальше. «Алёва, нужна ванна со льдом», — отдал прикрас Грегордиан и, обхватив мою голову, чуть сдавил виски. «Эдна, ты готова?» Не припираясь и не переспрашивая, Асрайс отворил из воздуха белоснежную ванну на довольно высоких гнутых ножках, наполненную ледяным крошевом почти до краев. А я пока старательно воссоздавала в голове все мельчайшие подробности моей квартиры, включая запахи и звуки, просачивающиеся сквозь стены и окна. Грегордиан подхватил меня на руки и без всякого предупреждения погрузил в ванну. И от шока я даже закричать не могла. Легкие словно в трубочку свернулись от моментально окружившего со всех сторон холода. «Эдна, сосредоточься!» Хлестнул меня снова приказом Грегордиан. Мне захотелось заорать на него в ответ, но злость странным образом позволила собраться, и я направила все внимание на поддержание иллюзии в своей голове. «Готово!» Сквозь зубы процедила я. «Алёва, клади сына сюда же!» Руководил Грегордиан, склоняясь над ванной, устраивая одну ладонь у меня под шеей, а вторую как раз напротив сердца. Астрай уложил парнишку так, что его голова расположилась как раз между моих грудей, едва выступая над водой. И я для верности обхватила его ногами, чтобы, не дай бог, не сполз. «Руку Ерину на голову», — последовало указание. «Алёва, как только Эдна передаст дар богине, твоему сыну ты должен сразу же вытащить копье». Алёва склонился над ванной, с другой стороны, молча стиснув зубы, кивнул и изготовился. Я же уже была готова умолять сделать все побыстрее, потому что реально переставала чувствовать тело. У меня уже и зубы не стучали и не трясло. Казалось, организм смирился с перспективой замерзнуть насмерть. «Начали. Эдна». Я закрыла глаза и перенеслась домой, представив себя посреди гостиной, и кивнула. «Делюсь с тобой, Эдна, благословенным даром богини добровольно», — загрохотал голос Грегордиана. «Прими его, измени и передай». И в следующее мгновение все началось, как, впрочем, почти сразу и закончилось. Мне эта передача представлялась неким процессом, которым я смогу хоть как-то управлять. Но попробуйте-ка управлять ударившей вас молнией. Голубой ослепительный шар влетел в мое воображаемое окно, разнося его вдребезги. Неуловимым росчерком промчался, облетая мою гостиную, поджигая и разрушая все на своем пути. И неожиданно сменив направление, с размаху врезался мне в центр груди. Все, что я осознавала в те длившиеся вечность секунды, как же это невыносимо больно гореть заживо. И мне очень бы хотелось придать всему пафоса, сказав, что я не теряла контроль и все время помнила, почему на это пошла. Вранье. Я проклинала свою глупость моментально. И единственное, что удалось отыскать в разуме, наполненном непроходимыми дебрями и страдания, это воспоминание, что должна отдать как-то этот жрущий меня огонь, и тогда станет легче. И стала толкать его из себя со всем остервенением и дикостью, что во мне нашлась. И спустя еще бесконечность первым делом осознала, что ору, да так, как никогда в жизни, а следующим поняла, что кричу не только я. Ерин точно так же надсаживал горло в рвущем клочья душу и легкие нечеловеческом вопле. Вот только мне он почему-то показался торжествующим криком новорожденного. Наверное, у меня действительно сварился мозг, но я внутренне улыбнулась этой мысли, а еще тому, как стремительно боль сходила на нет. Все тело еще продолжало полыхать, в черепной коробке кажется вообще теперь доменная печь. Но это ничто по сравнению с тем, что было в первый момент. И тут Грегордиан взял и притопил меня в ванной с головой. Я ему обязательно это припомню, как только приду в себя.